41. Иссиян, думая уже не о браке, а о том, что гораздо больше его заботило, снова обращается с письмом к принципсу, умоляя не питать к нему подозрений и не прислушиваться к толкам толпы в нашептывании ополчившейся на него зависти. Но считая, что, закрыв двери своего дома для бесчисленных посетителей, он утратит могущество, а поощряя их, подаст пищу для обвинений доносчикам, Сиян вознамерился убедить принципса поселиться где-нибудь в приятных местах вдали от Рима. От этого он ожидал для себя очень многого. От него будет зависеть доступ к Тиберию, и в его руках окажется почти вся его переписка, так как письма будут доставлять воины. А в дальнейшем, уже достигши преклонного возраста и смягченной жизнью в уединении, Цезарь с большей легкостью предоставит ему распоряжаться делами по своему усмотрению. Он умерит возбуждаемую им зависть, преградив доступ толпе, являющихся с утренними приветствиями, и, отказавшись от пустых почестей, усилит свое истинное могущество. И вот он начинает исподволь бронить суету города, скопление в нем народа, наплыв посетителей и всячески восхваляет покой и уединение, среди которых нет ничего такого, что докучало бы и раздражало, и ничто не мешает сосредоточенно размышлять о важнейших делах.